Глава третья. Это была первая казнь, на которую мне было велено непременно явиться. А я не хотела. Не хотела этого видеть. На помосте стояла огромная бочка высотой в полтора человеческих роста. Причем здесь бочка, я узнала несколько позже. И виселица, очень похожая на те, что я видела в фильмах или на картинках в интернете. Мороз продрал по коже от мысли, что предстоит пройти вполне возможно совершенно невинному человеку, чтобы обрести покой. Святая Инквизиция на материке, где находилось наше королевство, имела невероятных размеров власть над умами простого люда. Ей мог что-то противопоставить лишь король, но чаще всего ему это было просто невыгодно. Толпа, наводнившая центральную площадь, чтобы насладиться предстоящим зрелищем, как море в пасмурную погоду, волновалась, ее качало, тихий гул голосов то нарастал, то снижался. Я сидела на балконе для королевской семьи. Вильгельм I восседал на троне чуть впереди наследников и величественно смотрел на своих подданных. Роберт ободряюще мне улыбнулся. Для него все происходящее уже было не в новинку. Королевские дети приглашались на это варварское представление после исполнения им 13 лет. Антуан и Элизабет сидели по другую руку венценосного отца. На лице Антуана не отражалось ни одной эмоции, зато Элизабет откровенно наслаждалась всем происходящим, с высокомерием взирая на людей под ее ногами. Мне стало дурно, и чтобы немного отвлечься от предстоящего, посмотрела на чистое утреннее небо и задумалась. Прошло 3 года моего пребывания в этом мире, так похожем на мою родную землю. За это время я не встретила ни одного мага и не особо много сделала для своего комфортного проживания в стенах нового дома. Так, по мелочи. Каждый раз, садясь на медный горшок, мне хотелось взять в руки перо, пергамент и нарисовать простую схему канализации. Отнести отцу и попросить провести ее по всему замку. И каждый раз сдерживалась титаническим усилием воли. 10-летний, ранее ничем особо не отличавшийся ребенок не мог такое придумать. Меня бы тут же скрутили и отправили на допрос к инквизитору со всеми вытекающими. В этом мире прослыть колдуньей, несущей ересь, можно в считанные минуты. Поэтому свои порывы я сдерживала. Возможно, придется терпеть очень много лет, прежде чем я смогу хоть что-то изменить. В этот период город пережил вспышку черной смерти. Королевский дворец находился словно в осадном положении. Никто не выходил за ворота и никого не пускали внутрь. А простые люди гибли пачками. Очень часто в бойницу я видела, как чадит очередной дом, в котором поселилась зараза. И мне навсегда запомнился этот запах. Запах горящих человеческих тел, смешанный с нечистотами и деревом, запах смерти. Запомнились молитвы всех обителей замка, возможно, за все время моего пребывания на Ге, так называлась эта планета. Это были самые искренние просьбы Всевышнему о помощи. Но и с этим я пока никак не могла помочь. По слухам, в этот раз эпидемия была менее свирепой, чем несколько лет назад, но все равно погибших от страшной хвори было много, и тележки, полные умерших людей, стаскивались на центральную площадь, где священники сжигали тела усопших. Было и хорошее. Мне позволили взять в помощницы 4 молодых девочек моего возраста, чуть старше на 1-2 года. Маргарет я оставила, девушка мне понравилась своей молчаливостью и расторопностью. И после ни разу не пожалела о своем решении. Почему я решила набрать детей из обедневших или осиротевших дворянских семей? Все просто. Я их воспитываю, как было нужно мне. Ко мне привели целый десяток, и я провела простые тесты на логику, потом побеседовала с отобранными и уже выбрала наиболее понравившихся. И должна сказать, они были гораздо умнее, чем давешние сплетницы. За 3 года под моим руководством было пошито первое в мире нижнее белье. Сделаны палочки-щеточки для чистки зубов, а тонкая шелковая нить приспособлена для очистки межзубных промежутков. В один из солнечных дней я рассадила своих юных помощниц за столом и вместо надоевшей вышивки показала им, как шить симпатичные шортики-трусики на завязочках, как расщепить веточку и сделать импровизированную щетку, как чистить между зубов ниткой. Мои фрейлины были молоды, ум гибок и любопытен, поэтому увлечь их новой затеей оказалось легко и просто. В отличие от нянюшки Жанетты. Та поначалу сильно возмущалась, говоря, что это не по правилам. Такое непотребство носить делать нельзя. Ведь это мужское бре, хоть и короткие. Знала бы она, что я сначала хотела пошить обычные трусики, которым привыкла в своей другой жизни, но потом благоразумно передумала. После того, как я объяснила этой непробиваемой женщине, что у меня болит низ живота от гуляющих сквозняков, та сначала проворчала, что так и должно быть, нужно терпеть посланные свыше испытания, таким образом становясь ближе к Богу. Но потом все же сдалась, ведь меня она искренне любила и не желала зла. И также со скрипом приняла мое частое мытье. Раз в неделю мне в опочивальню приносили большую бочку, наполняли горячей водой, и я с наслаждением погружалась в парящую воду. Няньке было сказано, что после удара головой на меня снизошло озарение. Мыться — это хорошо, это богоугодно. Я не стала лгать про ангелов, свет и благословение. А сердобольная Жанетта, ворча и зыркая на меня недовольным взглядом, сдалась, сама при этом продолжила вести привычный ей образ жизни. Ну и выгнать дурно пахнущую женщину из своих покоев у меня рука не поднялась. После меня в этой же воде купались фрейлины. С мылом дела обстояли столь же плачевно, как и с канализацией. Какая-то серая жижа. Смесь жира, золы и еще чего-то, что я определить не смогла. Масса воняла, но прилично пенилась. И к этому я тоже привыкла. Порой я обзывала саму себя терпеливой, но утешала мысль, что когда-нибудь ситуация поменяется, и на моей улице наступит праздник. Насчет зубной щетки и нити Жанетта сказала только одно. Палка и нить для очистки зубов от лукавого. На самом же деле зубам нужно дать время полностью сгнить, потому что выдирать у кузнеца гораздо больнее. Чтобы и следа от них не осталось, потому что беззубый рот красиво и никогда не побеспокоит бесовскими болями. Я тогда вылупилась на нее в ужасе. Потом вспомнила некоторых беззубых и полубеззубых дворян, придернула плечами и решила: «Жгите меня на костре, но добровольно на такое никогда не соглашусь». «Нянюшка, но ведь папенька, да и братья с сестрой вполне себе зубами!» Все же заметила я. На что получила исчерпывающий ответ. Какая-то мода пришла с ихнего востока. Но пока старые порядки сильнее бесовского нового. Я задумчиво посмотрела на раньше времени постаревшую женщину и подумала, что ведь она наверняка заметила произошедшие со мной перемены, и, скорее всего, королевский священник уже в курсе моих нововведений. Но пока никто на допросы принцессу Лоизу не тащил, а значит, что ничего предосудительного в глазах местной церкви я пока не сделала. В общем, я не слишком прогрессорствовала, безобидные поделки не вызывали у людей особых вопросов. Подумаешь, принцесса чудок чудит, так ей можно. Все же наследница короля и, возможно, будущая королева. Кстати, камин находился только в гостиной. В опочивальню приносили три больших жаровни, которые расставляли вокруг кровати. Благодаря этому даже в самые лютые морозы я не мерзла. С моими помощницами мы пошили несколько комплектов постельного белья и одеял на пуху. Один из них я подарила нянюшке, та сначала отказывалась, но в итоге подалась уговорам и приняла этот поистине королевский подарок. Мне было немного жаль красивую дорогую ткань. Нянька все так же ходила в грязных одеждах и продолжала избегать ванны. А по прошествии нескольких дней я все же дождалась благодарности от Жанетты. Ее суставы стали ныть гораздо меньше. Няня спала на полу около моей кровати, на выдвигающейся деревяшке, и это раздражало меня неимоверно. Запахи немытого тела не давали нормально выспаться. Набравшись терпения, исподволь я внушила женщине мысль, что от пола тянет холодом, а это вредно для костей. И чтобы уберечь дорогую мне кормилицу от болезней, специально для нее был сколочен топчан, на котором Жанетте точно будет всяко удобнее, чем на твердой доске. В итоге няня со скрытым, но заметным для меня облегчением перебралась на новое ложе в противоположном от моей кровати углу. В гостиной же всегда спали две дежурные фрейлины. На случай, если венценосно мне, вдруг что-то срочно понадобится среди ночи, и Жанетта не сможет мне в этом помочь. А вообще мои помощницы жили в отдельной комнате неподалеку от моих покоев. Из воспоминаний меня вырвал чей-то пронзительный крик и последовавшее за ним улюлюканье. Толпа возбудилась пуще прежнего. Роберт наклонился ко мне поближе и горячо зашептал на ухо: «Сейчас выведут колдунов. Тебе сказали, кто они?» И столько в глазах жажды поделиться со мной всеми подробностями, что я, обреченно вздохнув, отрицательно качнула головой. «Нет, ты же знаешь, что я не люблю кровавые истории». «Да знаю я, Лои». Он привычно сократил мое имя и придвинулся ко мне еще ближе, чтобы прошептать. «Но там ничего кровавого и не было. Они никого не убили, их просто уличили в колдовстве. Это муж и жена. Он кузнец, она булочница. Обоим подвластен огонь. Если бы не это, то их бы сожгли, как и всех колдунов. В связи с этим главным клерком были назначены именно эти виды казни. Кузнеца утопят вон в той большой бочке, а булочницу повесят». «Роберт!» Я повернулась к брату и посмотрела в такие же синие, как и мои, глаза. «Почему его утопят, а ее повесят? Какой смысл?» «Просто так, я полагаю, для зрелищности. Простой люд любит разнообразие в казнях, только никто не сможет увидеть его мучения под водой, к сожалению». Печально добавил тот, пожал плечами и отодвинулся. «Начинается! Смотри, вон их ведут!» Роберт не был плохим, он был просто воспитан в этой среде. И с этим я ничего не могла сделать. Повернув голову, посмотрела в просвет, образованный людским морем. По нему шли мужчина и женщина в лохмотьях, босоногие, насмотрящие на всех вокруг с достоинством. «Как церковники поняли, что они колдуют?» Спросила я тихо Роберта и незамедлительно получила ответ. «Донесли соседи, что видели, как кузнец руками трогает огонь и пользуется его силой, чтобы выковать меч ровнее. Он был одним из лучших кузнецов столицы». А я подумала, что людская зависть не знает границ. Как спасти этих двоих? Покосившись на епископа, сидевшего в соседней ложе, я чуть поморщилась. Худой до скелетообразного состояния, главный церковник да икот и пугал меня. Было в нем что-то отталкивающее. Рядом с ним пристроился высокомерный главный клирк. Не менее жуткий тип, с прозрачными почти белыми глазами, вот уж кто похож на злого колдуна, так это точно он. И священник местного собора, который из всей этой благочестивой троицы оставлял наиболее приятное впечатление. Оторвав взгляд от священников, снова посмотрела на колдунов, которые уже взошли на эшафот. И сразу заметила, что женщина сильно напугана, чрезмерно бледна и держится из последних сил. Мужчина был более собран, ему позволили взять жену за руку и крепко сжать, после чего их развели в разные стороны. Палач деловито откинул крышку бочки, и кузнец по приставной лестнице поднялся наверх. Женщину подвели к висящей веревке и закрепили ее на тонкой шее. Вдруг супруга кузнеца вскинула голову и повела глазами, словно ища кого-то. А через мгновение наши взгляды встретились, и не знаю, что на меня нашло, но я беззвучно прошептала: «Простите». И молодая женщина слабо мне улыбнулась. От этого стало так тошно, что выть захотелось. Сглотнув подступившую горлу тошноту, опустила голову вниз, делая вид, что поправляю рукав выходного платья. «Лои, смотри!» — азартно шепнул Роберт. «Все самое интересное пропустишь». Я не послушала совета брата и не поднимала глаза до самого конца казни. Но я все прекрасно слышала. И никогда не забуду тех звуков, что издавала умирающая женщина. Ночью мне не спалось. Мучили кошмары и сильно болел низ живота. Приняв сидячее положение, посмотрела на тлеющие угли в жаровнях, кинула взгляд на топчан, где сладко похрапывая спала нянька, откинула одеяло и опустила ноги на каменный пол. Натянув домашние мягкие туфли, вышла сначала в гардеробную, затем в гостиную. Хотелось посидеть у камина и посмотреть на пляшущие языки живого огня в очаге. Шла я практически бесшумно. Двери открывались без единого скрипа. Стараясь не разбудить девочек-фрейлин, спавших в противоположном углу, я тихо пробралась к камину, обогнула кресло с высокой спинкой и так и застыла, чувствуя, как от изумления отваливается челюсть. Дежурившая сегодня Анна Пайп, самая младшая из моих фрейлин и моя ровесница, засунув руку по локоть в огонь, увлеченно гладила оранжевые язычки, подкидывала их вверх, затем ловко формировала огненный шарик и прокатывала его от ладони до локтя и обратно. Насмотревшись на это чудо, я не сдержалась и тихо спросила: «Анна, как ты это делаешь?» Девушка резко вздрогнула и, скинув пламя в камин, упала передо мной на колени. «Ваше высочество, только не казните! Я не специально!»